так осветило сейчас темное лицо тетушки Хлои. Она буквально просияла, услышав эти слова. «Господи, миссис, какая же вы добрая! Я сама об этом думала. Ведь мне ничего не надо, ни одежды, ни обуви. Я все до цента сберегу. А сколько в году недель, миссис?» 52, — ответила миссис Шелби. «Подумать только! И за каждую неделю по $4! Сколько же это всего будет?» $208. «Ух ты!» — удивленно и радостно протянула Хлоя. «А долго ли мне работать, пока я скоплю все деньги?» «Года 4, а может быть и 5. Но тебе не придется отрабатывать всю эту сумму, я и своих денег добавлю». «Чтобы миссис давала уроки? Да кто же это потерпит? Хозяин правильно говорит, не к лицу вам такое занятие». «Ничего, Хлоя, не беспокойся, я не уроню чести нашей семьи», — с улыбкой сказала миссис Шелби. «Когда же ты думаешь уезжать?» «Да я еще ничего не думаю. Правда, Сэм ведет в Луисвиль стригунков на продажу, обещал и меня с собой прихватить. Я кое-какие вещи собрала. Если миссис будет угодно, я завтра утром и уеду с Сэмом. Мне только пропуск надо и рекомендацию». «Хорошо, Хлоя. Если мистер Шелби не будет возражать, я все сделаю, но сначала надо с ним поговорить». Миссис Шелби поднялась наверх, а Хлоя, радостная, помчалась к себе в хижину готовиться к отъезду. «Мистер Джордж, а вы ничего не знаете? Я завтра уезжаю в Луисвилл», — объявила она Джорджу Шелби, когда тот застал ее за разборкой детской одежды. «Надо все пересмотреть, привести в порядок. Да, мистер Джордж, уезжаю. Буду получать $4 в неделю, а миссис будет копить эти деньги на выкуп моего старика». «Вот здорово!» — воскликнул Джордж. «Когда же ты едешь?» «Завтра утром вместе с Сэмом. А вы, мистер Джордж, сели бы да прописали моему старику про наши дела». «Сейчас напишем», — сказал Джордж. «Вот дядя Том обрадуется, когда получит от нас весточку. Я только сбегаю домой за бумагой и чернилами. Тетушка Хлоя, а про стригунков тоже надо написать, правда?» «Обязательно, мистер Джордж. Ну, бегите, а я приготовлю чего-нибудь закусить, курятины, что ли. Теперь не скоро вам придется ужинать у вашей бедной старенькой Хлои». Глава 22. Засыхает трава, увядает цветок. Жизнь наша проходит незаметно, и также незаметно, день за днем, прошли для нашего друга Тома 2 года. Том жил вдали от всего, что было ему дорого, и тянулся к близким всем сердцем, но уныние никогда не овладевало им, ибо струны на арфе наших чувств натянуты так искусно, что только сокрушительный удар может порвать их и нарушить ее строй. Оглядываясь назад на те годы, которые сейчас издали кажутся нам полными горя и тяжких испытаний, мы вспоминаем, что каждый прожитый в ту пору час приносил с собой какое-то облегчение, какую-то усладу, и хотя полного счастья у нас не было, все же уныние не овладевало нами. Сидя в своем кабинете, Том читал о человеке, который научился быть довольным тем, что у него есть. Эта доктрина казалась ему хорошей и разумной, и она соответствовала глубокомыслию и спокойствию духа, которое он черпал из чтения Библии. На свое письмо, мы уже упоминали о нем в предыдущей главе, он вскоре получил ответ, написанный почерком Джорджа, таким крупным и четким, что, по словам Тома, его можно было прочитать с другого конца комнаты. В письме сообщались весьма важные домашние новости, уже известные нашему читателю. Там было сказано, что тетушка Хлоя пошла в услужение к одному кондитеру в Луисвилле и, будучи большой искусницей по части разных пирожков и тортов, зарабатывает немалые деньги, и деньги все те до последнего цента откладываются на выкуп Тома. Мусс и Пит процветают, а малютка бегает по всему дому и находится под присмотром Салли и самих хозяев. Без тетушки Хлои хижина будет стоять закрытая, но Джордж не пожалел слова, описывая, как ее отделают и разукрасят, когда Том вернется домой. В В конце письма перечисляли все предметы, которые Джордж проходил в школе, и название каждого из них начиналось с заглавной буквы, снабженной множеством завитушек.